Глава 13. Мозг. Приемник и передатчик мыслей. 12-й шаг к богатству. Более 40 лет назад автор, работавший совместно с доктором Александром Грэмом Беллом и доктором Элмером Гейтсом, пришел к выводу, что человеческий мозг как бы представляет собой устройство, подобное приемно-передающей станции для мысленных вибраций. Подобно радиоприемнику, человеческий мозг способен воспринимать колебания мысли, посылаемые другим мозгом. Вспомните описание работы творческого воображения, смотри главу 6 «Воображение» и сравните его с этим высказыванием. Творческое воображение является приемником сознания, куда поступают мысленные импульсы, переданные другими людьми. Оно обеспечивает связь между сознанием или аналитическим разумом и 4 источниками мысленных стимулов. При стимуляции или увеличении частоты колебаний интеллект становится более восприимчивым к мыслям, поступающим из внешних источников. Этот процесс происходит при посредстве позитивных или негативных эмоций, усиливающих мысленные вибрации. По интенсивности и силе воздействия половое влечение возглавляет список человеческих эмоций. Мозг, стимулируемый половым влечением, действует гораздо эффективнее, чем при отсутствии или слабости такого влечения. В результате сублимации сексуальной энергии мыслительный процесс резко усиливается, что делает творческое воображение более восприимчивым к новым идеям. С другой стороны, быстро работающий мозг не только притягивает мысли и идеи других людей, но и приходит в состояние, необходимое для восприятия этих идей подсознанием. Подсознание является передатчиком мозга, транслирующим мысленные вибрации. Творческое воображение является приемником, воспринимающим энергию мыслей. Наряду с важными факторами подсознания и даром творческого воображения, обеспечивающими прием и передачу мысленных вибраций, следует рассмотреть принцип самовнушения. Того оператора, который приводит в действие ваш передатчик. В главе 4 «Самовнушение» вы уже познакомились с методикой превращения желаний в их денежный эквивалент. Управление вашей мысленной радиостанцией тоже представляет собой сравнительно простую процедуру. Оно основано на совместной работе подсознания, творческого воображения и самовнушения. Мы уже описали стимулы, приводящие их в действие. Следует лишь помнить, что все начинается с желания. Величайшие силы неосязаемы. В течение долгих эпох человек слишком зависел от своих физических ощущений, а его знание было ограничено материальными вещами, которые он мог увидеть, потрогать, взвесить и измерить. Сейчас наступает поразительное время, когда мы начинаем узнавать о неосязаемых силах в окружающем мире. Возможно, вскоре нам предстоит узнать, что наше «другое я» более могущественно, чем то материальное тело, отражение которого мы видим в зеркале. Иногда люди с пренебрежением говорят о неосязаемых вещах, которые они не могут воспринять с помощью 5 органов чувств. Но следует помнить, что все мы находимся под управлением невидимых и неосязаемых сил. У всего человечества не хватит сил, чтобы совладать с неосязаемой силой, скрытой в океанских волнах. Человек не в состоянии понять, а тем более поставить себе на службу неосязаемую силу тяготения, которая держит маленькую Землю подвешенной в космосе и не позволяет людям упасть с нее. Человек ничего не может поделать с сокрушительной силой грозы или урагана и по-прежнему беспомощен перед мощью электричества. Поэтому слишком рано говорить о преодолении нашего невежества перед лицом природы. Человек не понимает силу и разум, воплощенные в самой земле, силу, которая дает ему пропитание, одежду, кров и благосостояние. Драматическая история мозга. И, наконец, но не в последнюю очередь, человек со всей его хваленой культурой и образованием ничего или почти ничего не понимает в величайшей из невидимых сил, которая называется силой мысли. У нас ничтожно мало знаний о мозге и о работе его тончайших механизмов, с помощью которых сила мысли обретает свое материальное воплощение. Но теперь мы вступаем в эпоху, когда появилась надежда пролить свет на эту тайну. Ученые приступили к исследованию загадок человеческого мозга. И хотя можно сказать, что наука о мозге еще переживает дошкольный период, но уже известно, что количество переключателей в распределительном щите человеческого мозга измеряется цифрой с 15 нулями. Эта цифра настолько огромна, говорит доктор К. Джадсон Херрик из Чикагского университета, что по сравнению с ней астрономические расстояния в сотни миллионов световых лет кажутся незначительными. Было установлено, что в коре головного мозга человека находится от 10 до 14 миллиардов нервных клеток, расположенных в определенном порядке. Это расположение не является хаотичным. Недавно разработанные методы электрофизиологии позволяют зафиксировать движение токов между нейронами коры головного мозга с помощью микроэлектродов и определить разность потенциалов с точностью до 1 000 000 вольта. Трудно поверить, что такая сложная система существует с единственной целью поддержания физических функций, свойственных росту и жизни организма. Неразумно ли предположить, что та же система, которая дает миллиардам нейронов возможность связываться друг с другом, также служит средством общения с неосязаемыми силами? В газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована редакционная статья, рассказывающая, что, по крайней мере, в одном крупном университете, где проводятся исследования в области психических феноменов, были сделаны выводы, сходные с многим из того, о чем говорится в этой и следующей главах. В статье содержался краткий анализ работы доктора Рейна и его коллег в Дьюкском университете. Приведем ее целиком. Что такое телепатия? Месяц назад мы представили на наших страницах некоторые замечательные результаты, полученные профессором Рейном и его коллегами из Дьюкского университета в ходе проведения более 100 000 тестов, предпринятых с целью доказать или опровергнуть существование телепатии и ясновидения. Итоги исследований были подведены в 2 статьях, опубликованных в журнале Harper's Magazine. Во 2-й из них автор Э. Г. Райт пытается сделать предварительные выводы относительно точной природы экстрасенсорных форм восприятия. По результатам экспериментов доктора Рейна, существование телепатии и ясновидения многим ученым представляется весьма вероятным. Перед разными перципиентами была поставлена задача угадать как можно больше карточек из специальной колоды без какой-либо возможности обычного сенсорного восприятия рисунков. Была выделена группа примерно из 10 мужчин и женщин, которые угадывали карточки так часто и регулярно, что не могло быть и одного шанса на миллиард какого-либо везения или случайности. Но как они это делали? Силы, которыми они пользовались, если допустить существование подобных сил, имели внечувственную природу. Для них не существовало известного органа восприятия. Эксперименты удавались одинаково хорошо как на расстоянии нескольких сотен миль, так и в пределах одной комнаты. По мнению мистера Райта, эти факты опровергают объяснение феномена телепатии и ясновидения с помощью любой теории излучения, имеющего физическую природу. Все известные виды лучистой энергии убывают пропорционально квадрату расстояния до источника. С телепатией и ясновидением этого не происходит. Но они, как и другие психические способности человека, зависят от его физического состояния. В противоположность широко распространенному мнению, телепатическая и ясновидческая сила увеличивается не тогда, когда перципиент находится в состоянии сна или дремоты, а когда он бодрствует и готов к действию. Профессор Рейн обнаружил, что наркотики неизменно ухудшают результативность экспериментов, а стимуляторы всегда улучшают ее. При этом даже самые надежные участники экспериментов не достигают максимального результата, если не прилагают к этому все свои силы. Райт с уверенностью приходит к выводу, что дар телепатии и ясновидения имеет одинаковую природу. Одна и та же способность позволяет видеть карточки, повернутые рубашкой вверх, и читать мысли, рожденные в сознании другого человека. Этому есть несколько доказательств. До сих пор, к примеру, оба дара обнаруживаются у каждого человека, обладающего хотя бы одним из них, и проявляются почти с одинаковой интенсивностью. Ширмы, стены и расстояния не служат препятствием ни для телепатии, ни для ясновидения. Отсюда Райт приходит к обоснованному предположению, что другие виды экстрасенсорного восприятия, пророческие сны, предчувствие катастроф и так далее, скорее всего, тоже окажутся проявлениями этого дара. Мы не просим читателей принять эти выводы, если они не считают это необходимым, но доказательства, представленные профессором Рейном, выглядят впечатляюще. Как объединять разумы для творческой работы? В контексте открытий доктора Рейна в области экстрасенсорных форм восприятия, мне хотелось бы подтвердить его свидетельство открытием, сделанным мной и моими коллегами. Мы открыли состояние, которое считаем идеальным для стимуляции активной деятельности шестого чувства, описываемого в следующей главе. Я расскажу о тесном рабочем сотрудничестве, возникшем между мной и двумя членами моего мозгового центра. Мы на собственном опыте открыли способ стимуляции нашего сознания с применением принципа, используемого в связи с невидимыми советниками, о которых говорится в следующей главе, для слияния трех интеллектов в одно целое, чтобы находить решение разнообразных проблем, предлагаемых нашими клиентами. Процедура очень проста. Мы садимся за стол для совещаний, четко определяем характер обсуждаемой проблемы и приступаем к дискуссии. Каждый высказывает любые мысли, которые приходят ему в голову. Самое интересное заключается в том, что этот метод стимуляции сознания создает для каждого из участников возможность общения с неведомыми источниками знания, находящимися за пределами его личного опыта. Если вы правильно поняли принцип работы мозгового центра, то легко увидите, что описанная здесь процедура есть не что иное, как его практическое воплощение. Метод стимуляции сознания посредством заинтересованного обсуждения конкретных проблем — это простейший и самый наглядный пример использования принципа мозгового центра. Действуя по сходному плану, любой последователь этой системы может овладеть знаменитой формулой Карнеги, кратко описанной во вступлении. Если сейчас это для вас ничего не значит, отметьте эту страницу и вернитесь к ней после того, как дочитаете последнюю главу.